и тетя Эмма громко представляла ей новоприбывших. Я вошла вовремя. Проматерь всех буссарделей, не говоря ни слова, пошевелила своей непослушной рукой, которую поспешила пожать сначала госпожа Мартье, затем ее супруг. — А вот это, — проговорила тетя Эмма, нагибаясь к бабушке, — вот это наша очаровательная Анна-Мари Мартье. — Да ты ее должна помнить, мама. Я оказалась свидетельницей чуда. Наша вечно дремлющая, сделав над собой усилие, покачала головой и улыбнулась, протянула руки к молодой девушке, привлекла ее к себе, поцеловала в лоб и приоткрыла губы. Неужели она заговорит? Все навострили уши, и в неясном бормотании мы не без труда различили слова «милая крошка». Тетя Эмма торжествующе выпрямилась, глаза ее блестели. Симон улыбнулся, родители Мортье рассыпались в почтительно восхищенных фразах, дочка ничего не нашлась сказать, и Ксавье стоял с отсутствующим видом. С этой минуты дальнейшая беседа стала уже ненужной, а бабушка никому не интересной. «Идем», — скомандовала тетя Эмма, собрав вокруг себя всю свою команду и подталкивая ее к двери. Теперь пускай отдохнет. Я отлично знала, что бабуся никогда не засыпает так рано. Несколько раз в течение ночи она посылает в буфетную Франсизу с приказанием принести то сэндвичи, то печенье, то мороженого, то оранжада. Мы перешли в курительную. Едва только дверь бабушкиной спальни захлопнулась за нами, как тетя Эмма жестом остановила супругов Мортье. Многозначительно поглядев сначала на жену, потом на мужа, она выдержала паузу и сообщила. — Вы знаете, это редчайшее событие. Это сообщение было столь важным, что потребовало новой паузы. — Что за редчайшее событие, крестное? — осведомился Ксавье, о котором забыли. — То, что она заговорила, дорогой. Ты что, с луны свалился, что ли? Она заговорила. — заохали Мортье. — Спроси Агнесу, — продолжала тетя Эмма, которая все еще не простила мне моего вторжения. — Спроси Агнесу, говорила ли с ней бабуся, когда она вернулась из Америки. — Нет, — сказала я, — могу это подтвердить. Она меня поцеловала, но молча. — Ага, — подхватила тетя. — Ну что же, Анна-Мари, — сказала госпожа Мортье, — будем надеяться. Тетя Эмма самодовольно выпрямила стан, будто укротительница львов, награжденная рукоплесканиями публики. Труднейший номер, который, надо полагать, потребовал ни одной репетиции и множество неведомых миру хлопот, произвел желанный эффект. Тем временем я обратилась к чете Мортье со словами приветствия. За всеми этими событиями мы не успели даже поздороваться. Мы направились к лестнице. — Анна-Мари, — произнесла я неестественно громким голосом, — у вас очаровательное платье. — Правда? — отозвалась она, не усомнившись в искренности моей похвалы. — Оно от Эрмины Легран, особая модель. Не будь здесь Ксавье, она сразу назвала бы ему цену. Между молодыми девушками мы спускались по лестнице. Рядом со мной она казалась низенькой, короткой и уже тумбообразной. Платье — какое-то пошлейшее сооружение из тюля — не делало ее тоньше. Анна-Мари продолжала. «Я всегда твержу». Только у дорогих портных можно одеться к лицу. А у кого вы шьете, Агнес? Мне ваше платье, представьте, тоже нравится. Но оно совсем в ином духе, чем ваше. Мне, увы, не 18, как вам. Она самодовольно улыбнулась. Но Эрмина Легран вас тоже прекрасно оденет. Особенно, если я сама вас к ней приведу, — добавила она. Вот как? —